Издательство «Эксмо». Грег Брейден. Эволюция и подсознание. Как наше прошлое определяет будущее? Человек – дитя Вселенной. Столь малые существа, как мы, способны охватить безбрежное лишь посредством любви. Карл Саган, 1934-1996. Американский астроном и космолог. Введение. Вопрос о нашем происхождении и почему он так важен. С тех времен, как наши далекие предки с трепетом взглянули на звезды на безлунном ночном небе, бесчисленное количество людей, охваченных одним и тем же чувством, множество раз задавались одним единственным вопросом. Этот вопрос лежит в основе любой проблемы, с которой мы столкнемся в своей жизни, и неважно, велика она или мала. Он связан с любым вызовом в любой ситуации и определяет основу всех решений, которые мы принимаем. Мы задаем его себе в течение почти 200 000 лет, прожитых нами на Земле. И формулируется он очень просто. Кто мы? Величайшая ирония нашей жизни в том, что даже через 5000 лет письменной истории, несмотря на потрясающие технические достижения человечества, нам и по сей день необходимо постоянно отвечать на этот самый главный вопрос. Почему так важен вопрос о нашем происхождении? Ответ на вопрос, каким образом мы стали теми, кто мы есть, будет пронизывать буквально каждый момент нашей жизни. Этот ответ предопределит око восприятия, фильтр, через который мы видим других людей, окружающий мир и, что самое главное, самих себя. Например, когда мы представляем себя отдельно от тела и рассматриваем процесс исцеления, то чувствуем себя беспомощными жертвами эксперимента, поставленного не нами. Но недавние открытия показывают, что если мы знаем о возможности постоянной починки наших тел, омоложения и исцеления, то это изменяет химические реакции в клетках. Самоуважение, самооценка, ощущение уверенности в себе, благосостояние и наша безопасность напрямую зависят от того, как мы воспринимаем себя в этом мире. И когда мы отвечаем человеку согласием на предложение пройти по жизни вместе или при выборе достойной работы, самые важные решения связаны с ответом на простой и вечный вопрос «Кто мы?». На духовном уровне этот ответ ложится в основу наших будущих отношений с Богом. Он оправдывает наши соображения, когда речь идет о спасении жизни человека и даже когда мы решаемся ее прервать. То, как мы представляем самих себя, сказывается на обучении наших детей. Но если этому тонкому чувству самооценки угрожают своей безжалостной травлей одноклассники, то это уже их ответ на вопрос «Кто я?», и он дает им силы залечить собственные раны. Это определяет разницу между их ощущением своей значимости в жизни и его отсутствием. В глобальном масштабе наше представление о себе определяет политику корпораций и государств. Им решать, сбрасывать ли ежегодно более 12 миллионов тонн отходов, пластмасс и тысячи литров радиоактивных жидкостей в мировой океан или дорожить чистотой воды на планете. Даже в том, как страны устанавливают собственные границы и как правительства оправдывают переброску войск через них на земли и дома других народов, сразу видно, как мы воспринимаем самих себя. После размышления об этом становится ясно, что ответ на вопрос «Кто мы?» есть основа любой нашей деятельности и определяет все, чем мы дорожим. Именно потому, что мнение о себе играет решающую роль в нашей жизни, мы обязаны максимально правдиво и честно выяснить, кто мы и откуда пришли. Нам годится любой источник информации, как передовой современной науки, так и мудрости человеческого опыта, насчитывающего 5000 лет. Нам придется изменить взгляд на традиционную историю, когда новые открытия позволят это сделать. Почему нам необходима новая история? Более 150 лет назад естествоиспытатель Чарльз Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов путем естественного отбора», который чаще называют просто «происхождение видов», труд, сломавший устоявшуюся парадигму. Целью книги было дать научное объяснение сложности жизни, каким образом на протяжении веков она развилась из примитивных клеток до современных сложных видов. Дарвин считал, что эволюционный принцип, установленный им в некоторых частях мира у некоторых форм живого, применим к любым организмам, включая человека. Одна из величайших ироний современного мира в том, что со времен Дарвина сама наука не поддержала его теорию и с течением времени не разрешила загадку жизни, а поступила как раз наоборот. Самые последние открытия демонстрируют факты, опровергающие традиционные подходы, особенно когда речь заходит об эволюции человека. Вот часть этих фактов. Факт первый. На общепринятом эволюционном древе человека нанесены пунктирные линии, ведущие от одного ископаемого организма к другому, а затем и к современным человеческим существам на вершине древа, но эти переходы ни на чем не базируются. Существование их принято на веру, а не доказано, и поэтому они предположительные или умозрительные. Факт второй. Современные человеческие существа неожиданно возникли на Земле приблизительно 200 тысяч лет назад, сразу обладая продвинутыми признаками, что отделяет нас от всех известных развившихся видов живого. Факт третий. Отсутствие общей ДНК у неандертальцев, которые были нашими предками, и ранних Homo sapiens означает, что мы происходим все же не от неандертальцев, хотя возможно, что в какой-то момент и скрещивались с ними. Факт четвертый. Полный анализ генома показывает, что ДНК, отделяющая нас от других приматов, является результатом древнего, загадочного и скрупулезного синтеза генов. Поэтому само существование человечества стало возможным благодаря чему-то вне эволюции. Речь идет о продвинутых признаках, упомянутых в факте втором, которые не развивались постепенно в течение длительного времени, как считает эволюционная теория. Мозг на 50% больше, чем у ближайших родственных приматов, а также сложная нервная система с тонкой настройкой эмоциональных и сенсорных способностей уже были у современных людей при их появлении, и человек с тех пор не изменился. Иными словами, современный человек – это те же люди спустя 2000 столетий. Такие факты, прошедшие экспертную научную оценку, вызывают сомнения в традиционной истории нашего происхождения, которой придерживались длительное время. Новые доказательства говорят явно не в пользу общепринятого толкования прошлого. Популярная версия, излагаемая на лекциях и в учебниках, заставляет нас поверить, будто мы представляем собой малозначительные существа, которым когда-то давным-давно выпала биологическая удача. А затем, выдержав 200 тысяч лет жесткой конкуренции и процесса выживания сильнейших, мы обнаружили себя беспомощными жертвами во враждебном мире разъединения, конкуренции и конфликтов. Научные открытия, описанные в настоящей книге, не предлагают ничего серьезно отличающегося от сказанного, поэтому нам необходима новая история нашего происхождения, которая соответствовала бы современным данным. И наоборот, нам еще изучать и изучать современные данные, чтобы они поведали о новой истории происхождения человека. Перед своей кончиной в 1962 году лауреат Нобелевской премии физик Нильс Бор напомнил, что ключ к разгадке тайны в самой тайне. «Всякое большое и трудное препятствие заключает в себе свое разрешение», — сказал он. — Оно заставляет нас думать иначе, чтобы его найти. Слова Бора не утратили своей силы и сейчас. От ископаемых останков и могильных захоронений до увеличенного размера мозга и ДНК Все это раскрывает тайну происхождения человечества. Такие открытия рассказывают нам нашу новую историю. Главное здесь в том, что нам надо начать воспринимать себя иначе, чтобы принять ее. Я написал книгу как приглашение сделать это. Зачем нужна эта книга? Задача этой книги – первая. Рассказать о новых открытиях по поводу происхождения человека в части первой и вторая – показать в части второй, как можно применить эти открытия в повседневной жизни. Чтобы не рассуждать о том, как на Земле появилась первая живая клетка, что сделал Дарвин, я начну со времени нашего таинственного появления. В части первой и части второй – приведены упражнения, цель которых – сфокусироваться на конкретных открытиях в вашей собственной жизни. Чем книга не является? «Человек, дитя Вселенной» не является научным трудом, хотя я буду делиться с вами передовыми научными открытиями, чтобы переосмыслить наши отношения с миром. Книга написана не для соперничества со стандартами образовательного пособия или специального журнала. «Человек, дитя Вселенной» не является религиозной книгой. Ее цель не состоит в поддержке конкретных религиозных верований, затрагивающих вопросы сотворения мира и происхождения человека, например, креационизма. Книга базируется на подтвержденных экспертами научных свидетельствах, антропологических, палеонтологических, биологических и генетических, появившихся сразу после возникновения нашего вида на Земле. Поэтому новая история, излагаемая в этой книге, может кое-где противоречить представлениям традиционных религий и традиционной науки. «Человек, дитя Вселенной» не является исследовательской работой, получившей экспертную оценку. Ее главы не проходили длительную процедуру рассмотрения сертификационным советом или избранной группой экспертов, чтобы затем увидеть наш мир глазами одной области науки, например, физики, математики или психологии. Что представляет собой эта книга? Настоящая книга содержит богатый исследовательский и документальный материал. Я постарался сделать ее удобовоспринимаемой, с подлинными случаями из жизни, описаниями научных открытий и личного опыта, способствующими восприятию самих себя в этом мире. Книга является примером того, чего можно достичь, если перешагнуть традиционные границы между наукой и духовностью, объединив самые современные открытия биологии, генетики и наук о Земле с древней мудростью. Мы приобретем мощную основу для понимания возможностей нашей жизни. Новые открытия означают новую историю. Если мы честны сами с собой и признаем, что мир меняется, то поймем необходимость изменения нашей истории. Новая человеческая история станет гибридом уже существующих теорий. Переплетаясь вместе, они образуют новую картину Великой Хроники, рассказывающей о необычайном и эпическом прошлом. Мы сумеем охватить всю историю, которую ни одна из отдельно взятых теорий объяснить не в силах. Растущее число свидетельств подтверждает, что мы являемся результатом чего-то большего, чем просто произвольные мутации и удачный биологический случай. Но доказательства сами по себе не могут выйти за собственные пределы. Ископаемые ДНК, древнее пещерное искусство и места захоронения людей способны показать нам лишь детали произошедшего в древности. Но они не могут объяснить, почему было именно так. Пока мы не научимся путешествовать во времени, мы так до конца никогда и не узнаем, что именно сделало возможным наше существование. Но, может быть, нам и не нужно этого знать. Ни к чему такой уровень детализации, чтобы изменить свое представление о себе, а затем и в свою жизнь. Само открытие, что мы являемся результатом чего-то большего, чем эволюция, вероятно, сознательного и разумного акта творения, и есть то самое необходимое указание на новое, честное и здоровое направление, когда речь заходит о человеческой истории. Неоспоримый факт. 200 тысяч лет назад произошло событие, которое привело к появлению человека. И что бы это ни было, оно наделило нас необычайными способностями, интуицией, состраданием, сочувствием, даром любви, самоисцеления и многими другими. Мы просто обязаны охватить эту массу свидетельств, постичь историю, которую они расскажут, и обрести исцеление, которое они привнесут в нашу жизнь. Сила проявляющейся человеческой истории даст нам настоящее и долгосрочное избавление от расовой ненависти, сексуального насилия, религиозной нетерпимости и других разрушительных явлений, с которыми мы сталкиваемся. От злоупотребления технологиями до чумы терроризма, охватившего нашу Землю. Сделать сейчас что-нибудь меньшее – это все равно, что лишь заклеить пластырем страшную эмоциональную рану. Впервые за 300 лет существования науки мы пишем человеческую историю, дающую новый ответ на вечный вопрос – кто мы? Главная цель этой книги – дать возможность выбора, который приведет нас к цветущей жизни в преображенном мире. Грег Брейден, Санта-Фе, штат Нью-Мексико.